Глава 32. Я остаюсь. Позднее утро начиналось с нежного секса. Стас разбудил ее поцелуями и ласками и, толком не дав проснуться, довел до оргазма и легкой потери ориентации во времени. Потом еще раз в душе, под струями текущей с потолка воды, нагнул ее к мраморной стене. После такого пробуждения впору было обратно ложиться спать. Когда они уже отправились на кухню, чтобы позавтракать остатками вчерашнего пира и свежим кофе, ненасытный Барсов снова пытался развязать на ней полотенце, служившее домашней одеждой. Если бы из комнаты вдруг не раздалась мелодия телефонного звонка и Стас спешно не ушел, кажется, все закончилось бы новыми оргазмами на обеденном столе. Он словно пытался наверстать все упущенное до их встречи время. Или хотел насытиться, как в последний раз. Для него должно быть именно такое впечатление и оставалось до сих пор. Алина коротко посмотрела в сторону открытой двери в гостиную, откуда слышался приглушенный голос Стаса, разговаривавшего по телефону. Слов она разобрать не могла, но наслаждалась этим звуком, воскрешая в памяти все нежные и жаркие слова, которые он говорил ей во время их близости. «Моя девочка», — так он называл ее, — «горячая, желанная, сладкая». А она называла его любимым, но он, кажется, не заметил этого в пылу страсти, а, может быть, не разобрал, потому что она задыхалась от оргазма в этот момент. Стас вернулся, прервав ее раздумье и усевшись за стол, чтобы продолжить завтрак. «Через час максимум нужно выезжать в город. Пора возвращаться, и лучше всего опередить дневные пробки». «Работа?» – разочарованно спросила Алина, уже раскатавшая губу на целый день со Стасом. «Почему они не отпускают тебя? Как же отпуск?» «Потому что...» — Стас отвлекся от заворачивания в лаваш кусочков мяса, овощей и сыра. «Это служба. И выходные, и отпуск тут весьма условны. Если нужен, значит, личная жизнь подождет». «Это так несправедливо!» Алина отпила кофе, убедившись, что он уже не обжигает. «А я хотела тебе...» За открытым окном кухни со свистом и хлопками крыльев с крыши сорвалась какая-то крупная птица. Алина вздрогнула и прервалась на полуслове. От испуга сердце заколотилось, как сумасшедшее. Стас в мгновение уже был у окна, и то, как он стоял, почему-то привело ее к мысли, что ждал он там совсем не птицу. Не хватало только пистолета, направленного на пернатую нарушительницу спокойствия, чтобы завершить картину. Похоже, он немного на нервах из-за работы. Или это уже профессиональная деформация – всегда быть начеку. Что ж, и с этим она сможет жить. Да вообще, с чем угодно. Потому что это он, ее горячий нежный барс, ее соблазнительный кот, рядом с которым меркнут и становятся несерьезными и не страшными самые безумные обстоятельства. Он ее всегда спасет. Неважно, от бандитов ли, похитителей или от хищных птиц. Стас сел за стол и продолжил, как ни в чем не бывало, есть завтрак, причем с большим аппетитом, будто просто умирал с голоду. Через пару минут вдруг вспомнил. «Так что ты хотела?» Алина тяжело сглотнула. «Чего она боится-то? Первой проявить инициативу с мужчиной?» Обычно она этого никогда не делала. Наоборот, вечно попадала в капканы гиперактивных и инициативных мужчин, от которых теряла голову. А потом не знала, как расхлебывать эти внезапные отношения, потому что в итоге они оказывались совсем не такими, как она представляла. Даже Артем, с которым она продержалась дольше всех, и казалось, что вот он, наконец-то, вменяемый человек, добрый, сильный, честный, пока Алина не застукала его с Сонечкой в день рождения. Все его положительные качества как рукой сняло. Но вот Стас Барсов, он был совсем другим. Он самый настоящий герой. «Ее герой! Я кое-что обдумывала со вчерашнего дня и решила, как же это сказать, чтобы он обрадовался? А ведь он обрадуется, это точно. Стас ведь совершенно определенно тоже испытывает к ней сильные чувства, иначе не шептал бы все эти нежности в пылу. «У меня завтра самолет?» Неловко начала она издалека сообщение о том, что она на него не сядет. Вновь запел телефон Стаса на столе. «Да?» Резко ответил он и вышел из-за стола, снова умчался в другую комнату и даже на террасу, где встал у перил и продолжил разговор. Алина видела его из окна, с того места, где она сидела, как раз открывался хороший вид на угол террасы. Подойдя ближе, она услышала в его голосе нотки раздражения, Подслушивать нехорошо, особенно чужие разговоры, но нельзя было не заметить эту резкую перемену настроения. «Я же все подробно расписал», — громко возмутился он. «Да, но я...» Он осекся, будто его грубо прервали. «Я понял. Так точно. Да, через 1,5 часа». На последних словах Алине стало понятно, что все. Выходной точно закончен, и ему надо срочно возвращаться. Но Стас остался стоять снаружи, даже после того, как опустил телефон. Он тяжело оперся на перила, зажав аппарат в руке, и теперь смотрел куда-то вдаль на морскую гладь. Алина отправилась к нему, босиком тихо подошла со спины и мягко проскользнула руками по его талии, тут же нежно обнимая. Стас все равно ощутимо вздрогнул, но только на мгновение, и тут же накрыл ее маленькую руку на своей груди горячей ладонью. «Все хорошо», — поинтересовалась она и потерлась щекой о его плечо, потом поцеловала, коротко касаясь губами. «Надо выезжать, и желательно прямо сейчас», — скупо ответил Стас, поглаживая ее руку. «У тебя неприятности?» — сделала она смелое предположение столь резкой смене настроения. «Я самоуверенный болван», — Стас чуть повернул голову. «Я опять...» Он прервался на половине слова и вдруг развернулся к ней лицом. Как по волшебству! Его мимика вдруг изменилась. Складка между бровей разгладилась, взгляд прояснился. Будто и не было ничего. «Все хорошо. Пойдем собираться». «Точно?» — Алина удивленно моргнула, понимая, что эта трансформация была исключительно ради нее, и что бы ни случилось, это не ее дело. Для нее вот эта сладкая улыбка и игривый взгляд. «Точно». Он уже целовал ее в лоб, потом в висок, в щеку, все ниже и ниже, потом в губы, едва касаясь и дразня. «Как думаешь, успеем еще разок?» Его руки, пока он говорил, уже растягивали узел на ее полотенце. «Если ты торопишься, то лучше не надо». «А я думаю, надо». Он вдруг подхватил ее под ягодицы и поднял. Алине ничего не оставалось, как обхватить его ногами и руками и смущенно рассмеяться. «А если мы опоздаем? Тебе начальство вставит по 5-е число», — попыталась она вразумить своего ненасытного кота. Не хотелось бы неприятностей ему на голову по ее вине. «Плевать на начальство. Это я сейчас». Он вошел с ней на руках в комнату и плюхнулся спиной на диван, тут же притягивая Алину ближе и заставляя рассесться на его бедрах, широко расставив ноги. «Как вставлю?» Он начал жадно пожирать открытым ртом ее шею, распахивая полотенце и отбрасывая его в сторону. «Так вставлю, что забудешь, как тебя зовут». Он начал ритмично толкаться снизу, и Алина ощущала на своем мягком теле, как его угроза становится все более реальной и твердой. О, божечки! Стаса будто подменили в мгновение ока. Теперь эта никогда не разряжающаяся машина для секса двигал и ее за бедра по своему выросшему, распластанному пока между бедрами стволу, и останавливаться не собирался. Даже темп сбавлять. Алина часто задышала и очень скоро начала истонать, когда эти движения стали приводить к очень конкретной стимуляции ее складочек и клитора. Стас ловил губами ее грудь, подпрыгивающую перед лицом, а руки все двигали и двигали ее, не давая никаких шансов передумать или притормозить. Это заводило настолько сильно, что сопротивляться было просто невозможно. Резким движением он чуть отодвинул ее и поправил каменный уже и влажный от ее смазки член вверх, чтобы он торчал к ее животу. Снова притянул на него Алину и активно стал двигать своими бедрами в неровном меняющемся ритме. Будто стриптизер дразняще полирует шест промежностью, заставляя зрителей кончать от этих фрикций. Только вот шест полировала Алина, не знающая уже, за что хвататься, чтобы ее не унесло взрывным оргазмом с его разгоряченного тела. А он накатывал так быстро и неотвратимо от этой пылающей страсти, что еще немного, и она не выдержит движений рельефного ствола и головки между ее половыми губками. Там все горело и хлюпало, текло и сжималось от близости к неотвратимому. Стас вдруг остановил ее, чем вызвал недовольный стон разочарования. Она была так близка, посмотрел в ее глаза таким пронзительным взглядом, что мурашки побежали по позвоночнику. Алина коротко облизнула пересохшие от частого дыхания губы. Она сейчас с ума сойдет от этого взгляда, от электрических молний в хризолитовых глазах, от засасывающей черной дыры в провалах зрачков, «Барс!» простонала она на выдохе. «Не можешь забыть», — хрипло прошептал он в ответ, секунду смотрел на нее взглядом хищного кота, что сейчас съест птичку, с которой так долго играл. Потом снял с себя и опрокинул на широкий диван, широко раздвинул ее ноги и опустился на нее всем телом, чтобы начать целовать яростно и грубо, будто хотел отъесть ее губы и откусить язык. Но, черт возьми, если это не заводило еще больше! Алина изогнулась и обхватила его руками, проводя ногтями по спине. Это вызвало хищный рык с его стороны. Стас остановился опять, тяжело и горячо дыша приоткрытым ртом. «Никогда не сможешь забыть», — повторил он и, протянув руку за диванные подушки, вынул оттуда что-то. Из пальцев выскользнули блестящие квадратики упаковок с презервативами, будто их там целые залежи хранятся для таких случаев. Один он порвал зубами и сел ровней, отпустив ноги Алины, раскатал резинку по стволу и погладил его с многообещающим видом, от которого перехватывало дыхание и все сжалось внутри. «Я не сделаю тебе больно». Стас двинул телом, пластично изгибаясь, будто в танце, поднял ноги Алины и приставил член к входу. Резко втолкнулся, вдруг вызывая своими словами и движениями жесткое дежавю с изнасилованием на яхте. «Кричи, крошка!» И задвигался, меняя скорость и ритм, угол и глубину, вытанцовывая на ней какие-то па, что какой тут к черту стриптиз. Алина едва смогла держать глаза открытыми, чтобы им любоваться. Нет, скорее наслаждаться эстетически невозможным зрелищем, когда видно каждую мышцу на божественно гибком и сильном теле, когда каждое его движение привносит что-то новое. Он довел ее до первого оргазма буквально за несколько минут, а потом перевернул на бок и задрал одну ногу, обхватил ее, обнял, поцеловал, лизнул и вытрахал какой-то новый ритмичный танец на этом шесте, когда она была уже близка во второй раз, уложил на живот, вытянул ноги, забравшись сверху, навис, упираясь на руках и войдя, так усердно двигался одними бедрами, что Алину начало трясти. Она давила крики, утыкаясь лицом в диванные подушки. Боже, он толчками и вращениями затрагивал такие чувствительные точки, что не орать было невозможно. «Кричи, моя девочка», — громко сказал он и поставил ее на колени. И она кричала, снова кончая и чуть не падая, и только то, что Стас держал ее, не давало приземлиться без сознания на диван. Как кончал он, она слышала уже сквозь звенящий туман в голове и стучащий пульс. Он рычал и стонал, вжимался в нее, будто в последний раз, будто жизнь его зависит от этого. Да будто не будет больше жизни, если он не кончит. А потом он долго дышал ей в шею и что-то неразборчивое шептал, бессмысленное, но такое горячее, смешанное с его дыханием. Алина прикрыла глаза, тая в этом голосе. А когда открыла, обнаружила, что лежит щекой на толстенькой декоративной подушке, рядом с диваном стоит столик, а на нем чашка кофе парит. Она шевельнулась, потерла лицо. Ее что, вырубило после секса? Кофе так вкусно пах, что она не выдержала и села, чтобы отпить из чашки. Между ног и внизу живота немного соднило, отдавалась приятной тяжестью. «Жива?» Проходящий из спальни в кухню Стас притормозил, увидев ее в сознании. «Я что, уснула?» — недоуменно моргнула Алина. «Немного. Нам пора ехать. Тебя Варя ждет и еще вещи собирать на завтра», — деловито перечислил он ее дела и скрылся на кухне. «Сейчас или никогда?» — решила Алина. Залпом выпила горячий кофе, и ее тут же бросило в жар. От кожи будто пар пошел, и в мозгу все закипело. Или это от волнения? Стас примчался и забрал у нее чашку, опять исчез на кухне, не успела она и рта раскрыть. Алина встала и огляделась в поисках полотенца, его нигде не было. В комнате было чисто, будто этот метеор и убраться успел. Когда Барсов пронесся мимо нее на террасу и расставил там спешно всю мебель, забрал плед и, вернувшись в комнату, запер дверь и задвинул шторы, Алина стояла столбом посреди комнаты, как Ева, пришедшая к Адаму признаться, что попробовала яблоко. Она поймала его за руку, как только он приблизился на подходящее расстояние. Стас поглядел на нее с немым вопросом, почему она до сих пор не ушла в спальню собираться. «Стас!» Она глубоко вдохнула. «Я не лечу. Я все решила». Барсов стоял и молча смотрел на нее. «Я остаюсь в Сочи», — добавила она. Вдруг он тоже медленно соображает после стольких оргазмов. Он даже не моргнул. Вообще никак не изменился в лице. «Одевайся, не забудь сумку и телефон. Жду тебя наверху». Стас без усилий выпутал свою руку, развернулся и пошел вверх по лестнице, отстукивая подошвами по металлическим ступеням. Как обратный отсчет часового механизма. «Что?» – переспросила оглушенная его реакцией Алина.